29. Он заговорил с Касси только тогда, когда пригласил ее танцевать. Во время танца он мог спокойно обнимать ее и беседовать с нею, не боясь, что это вызовет ненужные кривотолки. Она спросила со сладкой улыбкой: «Ты действительно хотел, чтобы мы пришли сюда?» и окинула взглядом официальную обстановку Грейси Мэнш. «Мне кажется, здесь довольно скучно». Она чувствовала, что он за что-то сердится на нее. Он смотрел как-то холодно и весь вечер разговаривал с ней крайне сухо. И дело было, как она понимала, совсем не в том, что она перестала ему нравиться. Она заметила, как он разглядывает ее стройную фигурку, плотно обтянутую серебристым платьем. Просто он за что-то на нее сердится. «Послушай, Касси, я уже сказал тебе, что не собираюсь обсуждать тему моих политических пристрастий. Извини, но ты сам привел меня сюда, и я по какому праву? Ты заговорила об этом с сенатором Хаасом?» — спросил он сердито. Магнус был превосходным танцором, и Касси отметила про себя, что многие из присутствующих любуются ими, ею, высокой, молодой, красивой и им уже не молодым, но очень элегантным. «По какому праву?» — возмутилась Касси. «А почему я должна спрашивать у тебя разрешение? Мне просто было любопытно. Кроме того, я была заинтригована, когда заметила на съемке, что Хаас почему-то снял со стены вашу с Джессоном фотографию. Это я его об этом попросил. Но почему? Послушай, что у тебя за нездоровый интерес к предмету, к которому я отношусь болезненно? Извини, Бенс», — смягчилась Касси, — «во всем виновато мое дурацкое любопытство. Ты всегда так хорошо владеешь собой, а тут раскипятился из-за какого-то пустяка». Оркестр тем временем перешел с чего-то глупого на лунную реку. Пока не начался следующий танец, они молчали. «Просто это, пожалуй, единственная вещь, которая мне не удалась за всю мою сознательную жизнь». Нашел неожиданное объяснение Магнус. «Мне почему-то казалось, что у меня все получится. В 70-е годы творился такой кавардак с экономикой, что я решил, для бизнесмена сейчас самое время заняться политикой. Но ничего не вышло. Потом многие говорили, что я был чересчур аристократичен. Но, насколько мне известно, ты вышел из игры еще до того, как начались выборы. Откуда тебе это известно?» «Да из тех материалов, что я читала о Хаасе». Оркестр прервался минут на 15, и Магнус представил Касси мэру, его жене, верховному судье, президенту округа Манхэттен, а также огромному количеству бизнесменов и их жен. Все они оказались хорошими знакомыми Венса. «Венс, дорогой, ты выглядишь сегодня просто чудесно. Сыграем в четверг в теннис, Магнус? Ты идешь на празднество в Метрополитен на следующей неделе, Венс? Там будет пир горой. И не забудь взять с собой свою очаровательную приятельницу». «Ты что, знаешь всех в этом городе?» — поддразнила его Касси. «О, нет», — ответил он, — «просто все знают меня». В глубине души Касси осознавала, что подобный вопрос должен был вот-вот возникнуть, но все же очень растерялась, когда Магнус неожиданно его задал. «Еще рано. Давай заедем ко мне, выпьем чего-нибудь». Он принял ее молчание за согласие и остановил машину около своего дома на парк-авеню. Он ласково коснулся рукой ее руки. Никакой реакции с ее стороны не последовало. «Она согласна или нет?» — недоумевал он, открывая перед ней дверь своей квартиры. Его экономка оставила свет только в прихожей, но уличные фонари освещали гостиную. «Странно», — подумал он, — «но именно сейчас я осознаю, как мне не хватает Миранды». Он совсем не вспоминал о ней в последнее время. Он считал, что вообще забыл ее, а тут... Просто он считал, что они с Касси очень похожи, и Касси во всем может ее заменить. А сейчас он понял, что Касси совсем другая. Она была более тонкой, более чувствительной. Миранда просто брала от жизни то, что хотела, чего бы это ни касалось, новой работы или физических развлечений. Касси же... Он ведь сам предложил ей место ведущей «Неприятных новостей», а она нисколько за эту идею не цеплялась, никак не старалась к нему подольститься, но, главное, не стремилась ему отплатить за его благосклонность. А ведь любая маломальски опытная женщина сразу бы поняла, за хорошие отношения нужно платить хорошим отношениям. Миранда это прекрасно усвоила. «Выпьешь чему-нибудь?» — спросил он у Касси и обнял ее за талию. «Нет», — тихо ответила она и попыталась высвободиться из его объятий, но он на этот раз был настроен решительно. Он был сыт по горло ее ужимками недотроги и односложными ответами. «Я устала, Вэнс», — объяснила она как можно ласковее. «Я пойду, пожалуй. Я тоже устал», — ответил он. «Устал от того, что ты все время стараешься держать меня на расстоянии». «Дай мне шанс, Касси». Он прильнул губами к ее виску. «Пожалуйста». «Нет, нет, я не хочу, я не готова». Его поцелуи заглушили ее слова, а объятия были столь цепкими, что она едва могла дышать, а он прижимал ее к себе все сильнее и сильнее. Он чувствовал, как растет его возбуждение, его желание. Он так давно мечтал об этом, так часто, вновь и вновь прокручивал в голове разные сцены сегодня же, когда она была так прекрасна в том самом платье, которое он некогда купил для Миранды. Он понял, что пора, что он имеет право. «Нет!» Она пыталась выскользнуть из его рук. «Нет!» «Как бы не так!» «Своенравная девчонка!» «Неблагодарная женщина!» Он сжимал ее все увереннее. Миранде иногда даже нравилось, когда он насиловал ее. Это была, разумеется, игра, но он всегда только сильнее возбуждался, когда женщина сопротивлялась. «Ты будешь моей. Я слишком долго этого ждал». «Нет». Ее ногти впились ему в щеку. «Черт!» Он отступил и выпустил ее, коснувшись рукой своего лица. Он увидел на пальцах кровь. «А ведь ему завтра на работу. Чертова кукла». «Это делать было не обязательно. Мне показалось иначе. А теперь я ухожу». Она попробовала бежать, но каблуки были чересчур высокими, а платье узким. «Глупая женщина», — подумал Магнус. «Она сама не знает, как много она потеряла». «Идиотка!» — ругала себя Касси. Она забыла свою сумочку у Магнуса, а, следовательно, у нее не было денег даже на такси. Пришлось идти домой пешком, ночью, да еще на высоченных каблуках. Сентябрьский вечер выдался холодным. Ветер гнал по центральному парку первые опавшие листья. Касси с трудом волочила сбитые в кровь ноги. Примерно на полпути один каблук сломался. Она сняла туфли и пошла босиком. В библиотеке все еще горел свет и тихонько работал телевизор. Она старалась подняться по лестнице так тихо, чтобы никто не заметил, но телевизор тут же выключили. «Касси, это ты?» — раздался голос Джессона. «Да, я. Я уже иду к себе». Хорошо, что на лестнице было темно. «У тебя не найдется одной свободной минутки?» «Я должен кое-что тебе сказать». Он вышел ей навстречу. «Хорошо, я тебя слушаю», — ответила Касси, спрятав за спиной грязные туфли. «Давай пройдем в комнату», — предложил он. Она испугалась, что вот сейчас он начнет засыпать ее вопросами, где она была, почему она в таком виде, что с ней произошло, но он, кажется, не заметил ни сломанных каблуков, ни порванных колготок. Он просто протянул ей маленький сверток. «Я не думал, что ты вернешься так поздно», — сказал он. «Хивер хотела дождаться тебя, но я с большим трудом отправил ее спать». Только теперь она вспомнила, что сегодня за день. Сегодня же день ее рождения. Она забыла, а вот Джессон помнил. «Спасибо», — пробормотала она. «Посмотри, что внутри. Я уже давно собирался тебе это подарить, но подумал, что сегодня как раз тот самый случай». Это была фотография их семьи, вставленная теперь в прекрасную рамочку из старинного серебра. «Как чудесно!» — прошептала она, глядя на знакомые лица. Миранда смотрела на нее с фотографией усталым взглядом. Касси сразу вспомнила та дискета, которую сестра спрятала в старую рамку, и вся та ложь, которая открылась, когда она нашла ее. Сегодняшний инцидент с Магнусом расстроил ее гораздо больше, чем она предполагала. Она так устала. И, подняв глаза на Джессона, она поняла, чего ей сейчас хочется больше всего. Прижаться к нему и заплакать, чтобы он успокаивал ее. «Что с тобой?» — спросил он. «Что случилось?» Только теперь он обратил внимание на ее ноги. «Да, так, ерунда». Поспешила ответить она. «Я просто сломала каблук». Она все еще держала туфли за спиной. «Ну, посмотри на свои ноги. Они же все в крови». Он усадил ее на диван. «Почему ты не позвонила мне?» «Я забыла сумочку». Она колебалась. Должна ли она рассказать Джессону о том, что произошло? О том, что она осталась с Магнусом наедине в его квартире? О том, что он пытался ее изнасиловать. «Господи, какая же она дура!» «Ты была с Венсом?» — догадался он. «Да». «Ты влюблена в него?» «Это не...» «Я знаю, что это не мое дело», — перебил ее Джессон и взял ее руки в свои. «Я даже не стану говорить, что я желаю тебе только добра. Это не важно. Важно, чтобы ты меня, наконец, услышала и поверила мне. Свенсом Магнусом нужно быть осторожной. Когда дело касается женщин...» «Я знаю», — прошептала Касси. «Касси». И за этим должен был последовать вопрос, на который она сама была не в состоянии ответить, да или нет. Хотя сердцем она была с Джессоном. «Извини меня, Джессон», — пробормотала Касси, вставая. От всего пережитого у нее кружилась голова, но она твердо решила, что не вернется к Джессону, пока не будет вновь уверена, что ему можно доверять.